«Тогда понятно», — ответил Снас. «Летом мы бываем на сотни миль севернее». Но как ни старался Смок, он не мог найти ключа к прошлому Снасса. Кем он был до того, как переселился в эти дикие северные края? Человек, несомненно, образованный, он уже долгие годы не читал ни книг, ни газет. Он не знал и знать не хотел, что изменилось за это время в мире. Он слыхал о нашествии золотоискателей на Юкон, о клондайской золотой лихорадке. Но золотоискатели никогда не вторгались в его владения, и он был этому рад. А огромный внешний мир для него просто не существовал. Снас и слышать о нем не хотел. Лобискви тоже мало что могла сообщить Смоку о прошлом отца. Она родилась здесь, в охотничьем становище. Ее мать умерла, когда девочке было 6 лет. Мать была красавица, единственная белая женщина, которую видела Лобискви за всю свою жизнь. Она сказала это с грустью, и с грустью снова и снова заговаривала о том мире, откуда ее отец сбежал безвозвратно. Да, она знает, что существует другой, большой мир, но это ее тайна. Она давно поняла, что одно упоминание о нем приводит отца в ярость. Энтон рассказал одной индианке, что дед Лобискви, отец ее матери, занимал высокий пост в компании Гудзонова залива. Позднее индианка рассказала об этом Лобискви, но имени своей матери девушка так и не узнала. От Денни Маккена нельзя было почерпнуть никаких полезных сведений. Он не любитель приключений. Бродячая жизнь среди дикарей ужасна, а он ведет ее вот уже 9 лет. Он жил в Сан-Франциско, его напоили и обманом затащили на китобойное судно. С мыса Барроу он и еще 3 из команды бежали. 2 умерли. Третий бросил его на полпути, когда они с огромным трудом пробирались к югу. 2 года прожил он среди эскимосов, прежде чем набраться мужества снова пуститься в тяжкий и страшный путь на юг. А когда оставалось всего несколько дней до ближайшего поста Гудзоновой компании, его захватили в плен молодые охотники Снасса. Маккен был маленький, неумный человечек с больными глазами. Он мечтал и говорил только об одном — как бы вернуться в милый город Сан-Франциско к милой его сердцу профессии каменщика. Глава 5. «Наконец-то к нам попал умный человек», — сказал Смоку Снас однажды вечером у костра. «Да вас нам все не везло». Впрочем, был еще старик четырехглазый. Это индейцы так его прозвали. Он был близорук и носил очки. «Он был профессор зоологии», — Смок ответил про себя, что Снас совершенно правильно произнес это слово. «Мои охотники захватили его в верховьях реки Поркьюпайн. Он заблудился и отстал от своей экспедиции». Умный человек был, спору нет, но чего-то ему не хватало. Вечно он сослепу сбивался с дороги. Правда, он знал геологию и умел обращаться с металлами. На берегах Лусквы есть уголь. Четырехглазый устроил там для нас отличные кузницы. Он чинил нам наши ружья и научил этому молодежь. В прошлом году он умер, и нам его очень недостает». Он заблудился, замерз в какой-нибудь миле от лагеря. Вот как это случилось. В тот же вечер Снас сказал Смоку: «Вам надо бы выбрать себе жену и завести собственный очаг. Вам будет удобнее, чем с молодыми охотниками. У нас, знаете, есть такой девичий праздник. Девушки зажигают костры и ожидают суженых. Это обычно делается среди лета, когда пойдет лосось, но я могу распорядиться раньше, если хотите».